Сгинул где-то, и черт с ним. Особо стоит подчеркнуть, огнестрельное оружие, вопреки устоявшемуся мнению, не давало казакам никаких преимуществ, поскольку во всех отношениях уступало луку со стрелами. Судите сами. Чтобы произвести один единственный выстрел из тяжеленной пищали, следовало, первое, засыпать в ствол строго отмеренный порох. Страница 219. Второе. Старательно запыжить заряд, то есть загнать шомполом кусок кожи или плотной материи. Третье. Загнать в ствол пулю, запыжить ее. Четвертое. Насыпать пороха на полку возле запального отверстия. Пятое. Прицелиться. Шестое. Нажать на спуск, чтобы тлеющий фитиль воспламенил порох на полке, а уж от него вспыхнул заряд в стволе. Прониклись? Во-первых, я перечислил далеко не все манипуляции, число которых по тогдашним условиям достигало 80. Во-вторых, всем этим предстояло заниматься не в тишине спортивного зала, а на поле боя, в спешке, в лихорадочном напряжении. В-третьих, дальность полета пули не превосходила, а то и уступала дальности полета стрелы. В-четвертых, за то время, пока стрелок возился со своей пищалью, противник запросто мог выпустить десяток стрел, порой отравленных, убивавших гораздо вернее пули. В-пятых, стрельба из пищали зависела еще и от погоды. Дождь мог погасить фитиль, подмочить порох, порыв ветра сдуть порох с полки, случайная искра от фитиля порой воспламеняла порох раньше времени, и стрелок получал тяжкие ожоги. Не зря во французской армии лук был отменен только в 1527 году. Зато англичане применяли его и столетия спустя в боях с армией кардинала Ришелье при осаде острова Ре. А в сражении под Лейпцигом 1813 год башкирские части русской армии с успехом вышибали стрелами из седла французских кавалеристов. А кстати, с теми же проблемами, что и казаки, столкнулись и американцы во время фронтира, продвижения на Дальний Запад. Даже в начале XIX века, располагая не в пример более совершенными ружьями и пистолетами с капсульными замками и унитарным патроном, отличавшимся от пищали как небо от земли, они не могли эффективно противостоять вооруженных луками индейцам. Отсюда не случайно револьвер родился именно в Америке, и там началось его массовое производство. Без револьвера американцам в покорении Дикого Запада пришлось бы туговато. Страница 220. Все это я вспоминаю для того, чтобы доказать не столь уж сложный тезис. И русским, и американцам пришлось затратить примерно одинаковое время – 30-40 лет, чтобы пройти расстояние в 3-4 тысячи километров, оставляя за собой цепочку укрепленных пунктов, острогов и фортов. И у русских, и у американцев за спиной было сильное государство, откуда они черпали людские резервы, оружие и боеприпасы. И русским, и американцам противостояли кочевые племена, находившиеся на неизмеримо более низком уровне развития. И все равно, чтобы добраться одним от Урала до Байкала, а другим от скалистых гор до Калифорнии, чтобы создать какую-никакую сеть укреплений и опорных пунктов, потребовалось 30-40 лет. После этого нас хотят уверить, что дикие кочевники некогда проделали аналогичный путь в каких-то 2-3 года, при этом разгромив несколько сильных государств. Интересно, что по подсчетам современных исследователей во всей Сибири от Урала до Тихого океана тогда обитало не более 150-200 тысяч человек? Как и должно быть, когда речь идет о немногочисленных кочевых племенах. Где же набирал Чингисхан свои неисчислимые полчища? Можно, конечно, сказать, что Сибирь как раз и обезлюдила из-за того, что Чингис увел чуть ли не всех на восток. Но такая версия чересчур уж противоречит и нашим изысканиям, и общей картине мировой истории, каковой неизвестны другие примеры столь массового обезлюживания территории в результате переселения. Брюква не растет на дереве, джентльмены, а гусаки не мечут икру.